От переводчика. Мервин Пик родился в 1911 году в Китае, где отец его служил миссионером, и там же провел первые годы жизни. Образование получил в Англии и уже к 1935 году приобрел известность как художник и поэт. В начале Второй мировой войны он оказался в пехоте, но военной карьеры не сделал, возможно, и потому, что случайно дотла сжег казарму, в которой квартировала его часть. Еще, состоя на армейской службе, Пик начал писать роман «Титус Груан», принесший ему уже после войны славу и ставший первым романом эпопеи, ныне известной как трилогия «Гормингаст». Собственно говоря, она не задумывалась как трилогия. Сохранились наброски четвертого романа, также, вероятно, не последнего. Однако судьба распорядилась по-своему. В начале 60-х Пика поразила болезнь Паркинсона, постепенно приведшая к утрате рассудка, а там и к смерти, в 1968 году. Совсем незадолго до кончины Пика трилогия эта приобрела мировую известность, которой она во многом обязана американским издателям литературы жанра фэнтези. К этому времени стал спадать порожденный сочинениями Толкина издательский бум, и издатели принялись искать новое имя, способное обеспечить не меньшее, чем у Толкина, тиражи. Поиски привели к Пику, ставшему в результате одним из трех китов, на которых держится мир фэнтези. Третьим числится Т.Х. Уайт. Строго говоря, к жанру фэнтези, каким он сложился к нашему времени, произведения Пика отношения не имеют. Его место скорее рядом со Свифтом, Диккенсом, Гоголем, Гофманом и Кафкой. Образующие трилогию романы Пика вообще жанровому определению поддаются с трудом, что, возможно, и делает их чтением для так называемого массового читателя малоинтересным, если не скучным. Дело еще и в том, что, говоря о них, трудновато ответить на обычно возникающий в таком разговоре первым вопрос: «А про что там?» Действительно, про что? Я бы сказал про поиски свободы. Поиски, итог которых никогда окончательного удовлетворения не приносит. Пиковский замок Гормингаст схож с замком Кафки, только в последний, похоже, невозможно попасть, а в первый очень трудно покинуть. Титусу, герою трилогии, это удается лишь в конце второго романа, и в третьем он попадает в мир совершенно для него, да и для читателя тоже непривычный, современный мир с автомобилями, самолетами, почему-то, однако, кровоточащими, и перемещенными лицами, обитающими на дне реки. Свобода, завоеванная Титусом, оборачивается одиночеством, едва ли не неверием в собственное существование, в существование своего прошлого, неверием, в конце концов, вынуждающим его отправиться назад, на поиски Гормингаста, но лишь для того, чтобы, найдя замок, взглянуть на него с вершины горы, убедиться, что он реален, и возвратиться в свой новый мир. Стоит, наверное, сказать несколько слов, предвосхищая вопросы и укоры, которые возникнут почти наверняка, о переводах, если так можно выразиться, имен. Кто-то из критиков сказал когда-то, что имена персонажей Пика отзываются диснеевскими мультфильмами. И тут возникают сложности. Еще в одном переводе второго романа, озаглавленном «Замок Гормингаст», Киев, Фита, 1995 год, Титус Груан носит имя Титстон, Прюнсквалор Хламслив, Сепулькревий Гробструп, Свелтер Подпус, Саурдуст Пылекисл, Стрипайк Щуквол, дотошности ради надлежало бы соблюсти в этом имени порядок следования животных, Стрипайк Волощук, оно киевлянам было бы и ближе. Впрочем, Флей, по непонятной причине Флеем и остался, хотя английское «флей» — сдирать кожу, свежевать, чистить, бронить, разносить, грабить, вымогать, содрать кожу, снимать кожицу, обдирать кору, сдирать, содрать, освежевать, разорять, драть шкуру, и позволяло соорудить какого-нибудь сдира, шкура или брана. Уцелел и Гормингаст, но тут как раз все понятно, книга известна под этим названием во всем мире. А, скажем, превращать графа Монте-Кристо в графа Христогорова или Гамлета в хутор никому же в голову не придет. Или придет. Я избрал путь средний. Те имена, какие мне удалось перевести, не совершая насилия над собой, читателем и русским языком, перевел. Белгруф стал Кличбором, Флай-Мухом, Флайк-Трематодом и так далее. Те же, какие не удалось, менять не стал. Что делать? Любой перевод несовершенен, как и любой объект перевода. Увы. Сергей Ильин.